Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Поздравляю с праздником большим, который вы сегодня празднуете. Желаю, как апостол Иоанн желал возлюбленному старцу Гаю здоровья и успехов во всем. Написано: молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Написано: всегда преуспевайте в деле Господнем. Братья и сестры, это в первую очередь, потому что в бытовых вопросах, если мы что-то не успеем, это не так страшно, как если мы не успеем в духовных вопросах. Поэтому пусть нас Господь благословит. Я буду читать текст Писания из Евангелия от Матфея. 7 глава, 13 и 14 стих. Читаю Евангелие от Матфея, 7 глава. 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В книге Второзакония в 5 главе написано так: «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Друзья, сегодня мы рассуждаем о пути, которым идет братство. И вот предыдущую проповедь или доклад мы слышали о том, что Господь открыл путь и повелел этим путем идти. Скажите, что это за путь? И как он называется, этот путь, которым пошло наше братство? Но вот текст, который я прочитал сейчас, написано: два пути есть. Широкий путь и узкий путь. И чем эти пути ярко отличаются? По широкому пути идет много людей, а по узкому пути идет мало людей. Ну вот посмотрите, друзья, вот здесь собралось, я думаю, наверное, 2000 людей. Много это или мало? Вот я сидел с Александром Ивановичем и спрашиваю: сколько членов церкви нашего братства в Ростове? Он говорит: примерно человек 500, может, чуть побольше. Друзья, сколько в Ростове жителей? Не знаю сколько, думаю, что миллион. Это значит, одна двухтысячная. Вот нас, верующих, одна двухтысячная. Но по узкому пути, я думаю, что идет еще меньше. Потому что я не понимаю так, что если ты в братстве Совета Церкви, значит, ты обязательно на узком пути. Я так не понимаю. Я думаю, что и в наших церквах есть люди, которые не идут узким путем. А Христос сказал, Господь сказал: ходите по тому пути, по которому повелел Господь. Друзья, почему на узком пути людей мало? Есть те, кто не хотят идти этим путем. Им кажется, это очень трудно или это очень узко. Нам иногда говорят: вы сознательно суживаете путь, вы суживаете больше, чем на страницах Писания он отмечен. Хотя скажу, друзья, идти узким путем в оригинальном тексте имеется в виду как раз суживать путь. Это от меня зависит. Я буду или расширять, или буду суживать. И поэтому Писание говорит, чтобы мы входили тесными вратами и шли узким путем. Друзья, есть люди, которые этот путь не нашли. Написано: немногие находят их. Эти тесные врата, немногие находят. В Евангелии от Луки написано: многие поищут и не возмогут. Кто-то не сможет найти, а кто-то не смог идти этим путем. В смысле, не захотел. Показалось очень трудно и пошел путем широким. Братья и сестры, я хочу в небольшом интервале времени рассмотреть, какие признаки узкого пути. О многих признаках здесь уже было сказано, и поэтому я удовлетворен тем, что последним проповедую. В каких-то вопросах мне нужно просто подвести итог. То есть, какие признаки узкого пути? Друзья, для облегчения я отметил 7 признаков, хотя думаю, что можно было бы найти больше, или можно было бы условно меньше взять. Друзья, я отметил у себя 7 признаков узкого пути. Ну, думаю, что это наиболее яркие признаки. И я бы предложил так, чтобы, размышляя о признаках узкого пути, каждый мог проверить, а я на этом пути или нет. Друзья, я убежден, что братство идет узким путем. Просматривая об этих признаках узкого пути, я вижу, что братство и сегодня этим путем идет. Но каждый задай вопрос, а я иду этим путем узким или не иду узким путем? Итак, признаки узкого пути, братья и сестры. Узкий путь, во-первых, это путь святой. Написано, и путь по ней назовется путем святым. Или, как мы слышали, это путь освящения. Друзья, когда наше братство стало на этот путь, первое, что было предложено, это освятиться. Написано, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Написано, он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Братья и сестры, узкий путь – это путь святой, и по этому пути идут люди святые. Написано, нечистый на этом пути не будет идти, и грешный. На этом пути, по этому пути идут только люди святые. Я не имею в виду, что это люди обязательно, они духовно зрелые, достигли какой-то определенной большой высоты. Но это те, которые стремятся к освящению. Когда Дух Святой обнаруживает какой-то сознательный грех, мы спешим покаяться, исповедаться и оставить этот грех. Вот что такое путь освящения. Написано, святой да освящается еще. Если ты живешь по этому принципу, это один из признаков, что ты на узком пути. Я вспоминаю, братья и сестры, когда приехали братья, это было давно, начало 70-х, и провели беседу в церкви и предложили исповедоваться. И мы исповедовались. И радость была очень большая. Это был праздник, это было обновление наших душ, друзья. Мы с радостью исповедовались, и облегчение было большое. Друзья, с тех пор прошло много лет. Я сегодня пресвитер церкви, и я тоже иногда исповедуюсь, если меня совесть судит за что-нибудь. Бывает, я каюсь, не иду исповедоваться, а бывает, я встречаюсь со служителем, чтобы исповедаться. И стараюсь, чтобы оставить то, за что совесть осуждает. Братья и сестры, первый признак узкого пути – это путь святой. И по этому пути идут люди святые. И по этому пути идущие, они проходят процесс очищения. И этот процесс – постоянный процесс. Друзья, и Господь совершает чудо обновления в сердцах человеческих и в поместных церквах. Я помню, в одной церкви мы проводили служение очищения. Церковь была довольно большая, но проблемы были тоже очень большие в церкви. Ну, например, среди недели на собрание приходило примерно 12-15 человек. Среди недели приходили. В воскресенье приходило около 100 человек, но среди недели не ходили. В церкви были конфликты и проблемы очень большие. И мы провели очищение, постились очень много, старались, чтобы каждый очистился, чтобы Господь преобразил жизнь церкви. А потом я уехал и приехал в эту церковь через 2 месяца. И вот я иду в пятницу к дому молитвы, с поезда иду. И, ну, так чувствую, что я чуть-чуть опоздаю на собрание. И думаю, много будет людей в собрании или мало. И я даже представлял чувства мои, если я зайду, и в собрание 10 человек сидит. Ну, как будто работа, которую мы совершали, напрасно прошла. И когда я подошел к дому молитвы, я увидел, что возле дома молитвы люди, потому что внутри дома молитвы не было места для всех. Это было просто в пятницу, никто не знал, что мы приедем. Друзья, Дух Святой через очищение, освящение совершает обновление в человеческих душах и в поместных церквах. Друзья, прошло 50 лет, и сегодня узкий путь, путь братства, он называется путь очищения, освящения. Хотя множество было нападок со стороны этого мира, со стороны других союзов, церквей, не входящих в наше братство, и служителей не из братства. Очень много поношений и злословий, что освящаются, поповщина, исповедание, ну что угодно нам приходилось слышать. Братья и сестры, а мы на этот путь встали, и этим путем идем уже 50 лет. И Бог и сегодня совершает очищение в душах и в сердцах, и обновление христианской жизни. То есть, друзья, первый признак узкого пути – это путь очищения и освящения. Это путь, как написано в пророке Исаии 35 глава, путь назовется путем святым. И нечестивых и грешных на этом пути нету. По этому пути идут праведники. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание. Второй признак пути узкого – это путь отделения от мира. Христос сказал: «Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Написано: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Написано: «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Братья и сестры, все верующие, они подразделяются, они могут быть друзьями Бога и врагами Бога могут. Если я христианин, но я люблю этот мир, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Братья и сестры, Христос сказал, что они не от мира, как и я не от мира. По узкому пути идут те люди, которые не от мира, которые оставили этот мир, удалились от этого мира. Апостол Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира». Друзья, за нами очень укоренилось такое название «отделенные». И уже 50 лет нас отделенными называют. И не только здесь вот в России, но и за границей, в Америке отделенные, в Германии отделенные, ну и в разных республиках отделенные, хотя не всегда и отделенный, очень отделенный, но все равно в церкви отделенных значит отделенный. Ну имеется в виду, что когда-то мы отделялись, и поэтому мы отделенные. Братья и сестры, вообще мне слово «отделенные» нравится. Если мы отделенные от мира, но если мы не отделены от мира, хотя и в церковь отделенные ходим, друзья, это не значит на узком пути. На узком пути люди святые, те, которые стремятся к освящению, те, которые стремятся к отделению от этого мира. Братья и сестры, в чем мы отделяемся от мира? В самых разных аспектах. И телевидение, и музыка, и песни отличаются у отделенных. И внешний вид у отделенных отличается. И вопросы планирования семьи. И можно было бы большой список составлять. В чем заключается отделение от мира? Я однажды был на одном молодежном общении. Было очень много людей. Ну, примерно как вот здесь сегодня собралось. Вот, и это было за границей, вот, и там, знаете, ну, и вид отделенных чуть-чуть не совсем, как здесь отделенных, друзья, и все равно, когда молодежное общение закончилось, ко мне подошла группа людей, они представились, что они служители, их было человек 8 или 10, они из другого союза, и они спрашивают: «Николай Степанович, вот, ответьте нам, откройте нам секрет, как вы сумели сохранить молодежь в том виде, в котором мы ее сегодня видим». Они говорят: «У нас это не получилось. Мы старались, но у нас это не получилось». Братья и сестры, я понимаю, если мы говорим, что мы на узком пути, мы принципиально должны отличаться от мира. И нашим поведением, и даже образом нашего мышления – наша внешность, наше отношение ко всем вот этим прелестям, которые предлагает сегодня мир, мы должны отличаться. Поэтому первый признак узкого пути – на узком пути идут люди святые, те, которые живут жизнью освящения. Друзья, узким путем идут люди отделенные, отделенные от этого мира. Вот посмотрите, Петру, мы слышали стихотворение, Петру задают вопрос: «А ты ученик? А ты ученик?» Братья и сестры, и вот сегодня такой вопрос. Ну, я понимаю, что я на узком пути, а если просмотреть вот по этим аспектам признаки узкого пути, насколько они подходят лично к моей жизни? Каждый зададим сегодня такой вопрос. Братья и сестры, узкий путь – это путь гонения. Об этом сегодня уже многое говорилось, и завтра об этом будут говорить. Друзья, ну почему мы говорим об этом, и об этом так много говорим? Потому что, ну, здесь вот уже не так много людей, которые, ну, около 30 лет в церкви или больше. И поэтому время гонений застали уже немногие из здесь находящихся. Друзья, путь узкий – это путь гонения. Христос сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Будут гнать и вас. Когда апостол Павел и Варнава посещали церкви, в которых они Слово Божие проповедовали, они сказали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Братья и сестры, и еще написано, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Друзья, на наших общениях сейчас все чаще, и сегодня звучало такое слово, что гонения закончились, и гонений теперь нету. Братья и сестры, а как же исполняется слово Христа? Желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Меня гнали, будут гнать и вас. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Братья и сестры, я понимаю, что если я желаю жить благочестиво во Христе Иисусе, сегодня желаю жить благочестиво, будут гнать и сегодня, и гонят и сегодня. И не только Тахара в Узбекистане или в Армении, брата, или еще где-то. Будут гнать тебя, если ты желаешь жить благочестиво и желаешь идти путем узким и стараешься быть похожим на Иисуса Христа. Обязательно. Друзья, Христос сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Мир возненавидел. Вы знаете, друзья, у нас сегодня в Тимошевске, я проживаю в Тимошевске, но где-то возникли проблемы, конфликт между церковью и властями. И конфликт, он так, по нарастающей идет сейчас. И мне несколько раз приходилось встречаться с властями в узком или в широком кругу. И я снова убеждаюсь, что мир нас ненавидит и сегодня, братья и сестры. Баптисты, сектанты, богомольцы, что только я не выслушиваю сегодня. Кажется, время не то, и термины эти уже исчезли. Не исчезли, братья и сестры. Если жить правильно будем, будем гонимы и сегодня. Узкий путь, друзья, это путь гонения. Я помню, в годы гонения я получил письмо. И на конверте написано: город Тимошевск, пресвитеру гонимой церкви. Ни фамилии, ни адреса, ничего. Хотя у нас в городе, ну, худо-бедно, 60 тысяч жителей. Вот, и несколько церквей. И письмо мне принесли домой, и, как мне сказали, без труда нашли пресвитера гонимой церкви. И я вот эту историю где-то в проповеди рассказал. И один человек эту проповедь прослушал на диске или на кассете за границей и решил отправить такое же точно письмо. Ну, гонимы мы или не гонимы? И так и написал: пресвитеру гонимой церкви, Тимошевск, без улицы, без номера дома. Это было в прошлом году, братья и сестры. А потом он мне звонит: «Ты письмо получил?» Братья и сестры, я письмо получил. Как 20 или 30 лет назад мне принесли письмо пресвитеру гонимой церкви. Ну и, как сказали, без труда нашли. Хотя в городе несколько церквей. Братья и сестры, путь, узкий признак этого пути – это путь гонений. И он таким был, и он всегда таким будет. А если кто-то говорит: нету гонений, в моей жизни нету гонений, надо задать вопрос: а ты на узком пути или нет? И вообще, друзья, я думаю, нам надо заботиться о том, чтобы не только желать жить благочестиво, а жить, фактически жить благочестиво. И будем гонимы. Может быть, немножко в другой форме, но будут и злословить, и поносить. И если мы будем Евангелие этому миру нести, и нас опять и так же будут притеснять, и все прочее, друзья. Потому что Слово Божье верно, Бог так сказал. Путь узкий – это путь гонений. И мы так понимали раньше, и так понимаем и сегодня. И нам надо стараться, чтобы не только в целом браться, но чтобы каждый из нас персонально старался этим путем идти. Ты учишься в институте, будут у тебя проблемы, если ты желаешь жить благочестиво. И на работе будут, и в школе будут, и на местах, и везде, братья и сестры. Мир не успокоится. Знаете почему? Потому что мы не от мира. Написано, и мир возненавидел их. А если мир нас ненавидит, он все равно будет притеснять. И статьи в газетах, и все прочее. Они периодически появляются. И на Благовести кого-то бьют. И на 15 суток сажают. И, друзья, и мир все равно дает о себе знать, что он нас ненавидит. Если бы мы были от мира, мир любил бы свое. А если не от мира, он будет ненавидеть и гнать будет тех, которые не от мира. Братья и сестры, признак узкого пути – это путь заступничества. Христос сказал, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И апостолы так писали в своих посланиях. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, друзья. И большее проявление, высшее проявление любви друг к другу, это если мы готовы душу нашу положить друг за друга. Друзья, в прошлые годы, когда притесняли, очень сильно притесняли церковь, и были узники, и кто-то из уст не возвращался. Вот многие из нас помним, что пост по трое суток, практически довольно часто объявлялся пост по трое суток. Это тоже было положение души, друзья. Подписывали мы ходатайство, отправляли вот в правительство письма, отправляли. Друзья, посмотрите, узкий путь, Есфирь говорит – и если погибнуть, погибну. Вы будьте 3 дня в посте, а я пойду к царю. У нее не было большая надежда, что она останется жить. И если погибнуть, я погибну. Братья и сестры, это путь узкий. Это путь заступничества. У нас в прошлом году была конференция по заступничеству в городе Курск. Очень много людей собралось, друзья. 2 дня, практически с утра до вечера, мы говорили о том, как совершалось заступничество в годы гонений и как служение заступничества совершается и сегодня. Друзья, узкий путь – это путь подвязания друг за друга. Это переживание друг за друга. Это способность плакать, когда кто-то плачет, и радоваться, когда кто-то радуется. Друзья, мне не очень давно попалась такая вот книжечка. Это из другого союза, там вот перечень руководителей союза, отделы этого союза, и так дальше. Я не раз такие книжечки встречал и прочее. И вот я посмотрел, многие отделы похожи на наши отделы. Отдел по благовестию, отдел воспитания детей, воскресная школа, отдел по воспитанию молодежи и так дальше. Но никогда не встречал отдел заступничества. Братья и сестры, я думаю, что это в нашем братстве только есть отдел заступничества. Отдел, где есть и руководство, штат работников, регулярно срочное сообщение мы получаем, подписываем ходатайство. Братья и сестры, это тоже узкий путь. Подойти, поставить свою подпись. И не просто так поставить, чтобы потом никто не разобрался. Как я видел такую картину. Один старичок подошел, за корючку поставил, говорит, а теперь пусть разбирается, кто подписал. Друзья, это не узкий путь. Это узкий путь, когда мы в посте за страждущих. Узкий путь, когда мы ставим свою подпись и готовы отвечать за то, что мы подписываем. Братья и сестры, а Бог благословляет это служение. Мы не очень давно получили из комиссии по правам человека письмо получили. Мы это письмо читали в Совете Церквей. Вы помните, когда мы писали письма по поводу планируемых поправок к закону о свободе совести. Писали в правительство от Совета Церкви, писали письмо от Церквей, писали. И мы получили письмо, и в этом письме написано, Совету Церквей и так дальше, и написано, что больше 300 писем, простите, больше чем от 300 церквей получили письма в правительство по поводу закона о свободе совести. Из 64 регионов, из 10 государств получили письма по этому поводу. И в этом письме пишут, что по этим ходатайствам вопрос снят с повестки дня. То есть мы писали, И Бог отвечал на наши просьбы, на наши молитвы отвечал. Писали об узниках, писали о гонимых, писали о законах, писали в Конституционную комиссию, писали генеральным секретарям и президентам, друзья. И мы готовы были отвечать за то, что мы писали. И Бог посылал благословение. Узкий путь – это путь гонения, и узкий путь – это путь заступничества. И если погибнуть, погибну. Братья и сестры, когда началось движение 61-го года, мы еще были детьми. Потом чуть подрастали, и я вспоминаю, что когда объявлялся трехсуточный пост, ну, в силу понятий мои родители, даже детей, они говорили, что дети трое суток в посте, и мы, будучи детьми, не ели трое суток, ходили как тени, шатались немножко вот от усталости, от голода. Но мы участвовали в страданиях страждущих. Это узкий путь, друзья. Характер многих верующих, он формировался в деле заступнического служения за тех, кто страдали. Это тоже признак узкого пути. Друзья, признак узкого пути – узкий путь, путь прямой. Есть такое слово в Библии. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Написано, оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Братья и сестры, я думаю, что Валаам думал, что его путь тоже прямой. Он так думал. И по тексту Святого Писания, как будто старался этим путем держаться. Но это было только как будто, друзья. Путь прямой – это путь без компромиссов, без уступок внешним. Это путь прямой, друзья, без хитрости. Друзья, мы старались не хитрить перед властями, не лукавить. Не старались как-то где-то скривить душой, вот, чтобы угодить и чтобы нам было легче. Друзья, путь узкий – это путь прямой. Не просто кажется путем прямым, но это путь фактически прямой. Друзья, я приведу только два библейских примера. Это Даниил и его друзья Сидрах, Месах и Авдинаго. Сначала Даниил. Посмотрите, царь Дарий подписал указ в течение 30 дней не обращаться в молитве никакому другому богу, чем те богам, которым поклонялись в Вавилоне. Друзья, когда Даниил прочитал этот указ, он пришел домой, открыл окна в сторону Иерусалима, стал на колени и помолился. Хотя в указе ясно было написано, что если кто-то будет молиться какому-то богу, будет брошен в львиный ров. Я не думаю, братья и сестры, что Даниил предполагал, что царь Дарий, учитывая симпатии к Даниилу, его пожалеет. Я не думаю, что он так думал. И он каждый день в положенное время, им установленное, он становился на колени и молился. Братья и сестры, это путь прямой. Скажите, а был какой-нибудь вариант избежать рва львиного и молиться каждый день? Был вариант или не был вариант? Я думаю, был вариант, братья и сестры. Скажу, какой. Молиться там, где тебя никто не увидит. В любом доме можно найти место, где тебя никто не увидит. Спуститься в подвал, закрыть крышку люка и молись. И там ни Дарий не подсмотрит, ни сатрапы не увидят. А Даниил так не делал. Он привык молиться у открытого окна. И он так и продолжал, братья и сестры. Сидрах, Месах и Авдинаго. Указ. Если кто при звуке оркестра не поклонится золотому истукану, будет брошен в печь, раскаленную огнем. Братья и сестры, был вариант не поклониться и избежать печи. Был вариант. Скажу, какой. Не пойти на площадь, где стоял истукан, и все. Останься дома. Я не думаю, что на площади будет перекличка. Но эти три юноши, обратите внимание, друзья, три юноши, это не были по возрасту зрелые люди. Это были молодые люди. Они пошли на площадь с намерением не поклониться. Братья и сестры, я такой прямотой восхищаюсь. Путь узкий – это путь прямой. Написано, и будет там прямая дорога. Братья и сестры, наше братство уже 50 лет идет прямым путем. И прямой путь на небо ведет. Но если путь, который только кажется прямым, и как многие люди могут ошибиться. Он думал, что путь... Друзья, Валаам думал, что его путь прямой, но это был путь кривой. Бог ему сказал, путь твой неправ предо мною. Потому что Валаам искал какие-то компромиссы. И потом написано, ангелу Пергамской церкви напиши, я имею против тебя, что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых. Братья и сестры, поэтому мы должны стараться, чтобы идти путем прямым, быть искренними, без лукавства и хитрости, идти прямо, не идти ни на какие уступки этого мира, даже если своей прямотой можно нажить проблемы. Друзья, следующий признак узкого пути, друзья, на узком пути наши дети. Посмотрите, как Моисей сказал, пойдем с малолетними нашими. Фараон удивлялся, я вас отпущу, но скажите, зачем вам идти с детьми? А Моисей сказал, пойдем с малолетними нашими. Братья и сестры, воспитание детей и молодежи, это была забота наших отцов, когда они начинали это движение. Посмотрите, если бы вот мы сейчас слышали статистику, сколько лет было проведено в тюрьмах, сколько человек не вернулись из тюрьмы, и сколько братьев и сестер по несколько раз шли в тюрьму. Если бы можно было указать статистику, сколько лет было проведено в тюрьме за воспитание детей и молодежи. Кстати скажу, в основном, братья и сестры, сестры сидели в тюрьмах за то, что воспитывали детей, в основном. Когда я пришел в церковь, друзья, это был 73-й год, я был еще совсем молоденький, вот пришел в церковь отделенного братства, и думаю, что мне было примерно 15 лет. Вот. И что можно было отметить? В церкви, где было около 40 членов, 7 человек одновременно сидели в тюрьме, одновременно, из маленькой общины в 40 членов. Друзья, вот такое было время. И некоторые из этих 7 сидели за то, что воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. Братья и сестры, посмотрите, какой результат. Сегодня в нашем братстве детей и молодежи 60 тысяч человек. 15 тысяч молодежи и 45 тысяч детей. Это Бог нас так благословил. Сегодня трудно найти общину, в которой детей нету. Трудно найти. Мне приходится очень много ездить по стране, бывать в разных церквях, друзья. Отделенные общины заметно отличаются тем, что у нас детей много. И дети участвуют, и молодежь участвует, и поют. Вот отсюда мне легко видно всех здесь собравшихся, друзья. Наше общение можно было бы назвать общением, молодежное общение. Я спросил у братьев, у вас молодежное общение? Говорят, ну вроде нет. Хотели сначала молодежное, а потом решили, чтобы было не молодежное. Братья и сестры, учитывая возраст собравшихся, это молодежное общение. И некоторые не молодежь здесь присутствуют. И посмотрите, сколько сегодня молодежи здесь. Друзья, это результат того, что путь узкий – это путь, по которому идут и дети. Родители пошли вместе с детьми. И это нелегко было, друзья. Враг очень сильно ополчался в дни фараона, и враг ополчался и в дни Брежнева, и в дни последующих вот этих генеральных секретарей. Очень врагу душ не нравилось, что с нами были наши дети. Очень не нравилось. Очень не нравилось, что была молодежь. А мы шли, друзья, и Бог благословлял. И Бог давал победы. И Бог победы давал. Поэтому характерный признак, друзья, узкого пути, это то, что на этом пути вместе с нами дети и молодежь. И слава Богу за это. Друзья, и последний признак, на который хочу обратить внимание. Узкий путь – это путь благовестия. Христос сказал, идите по всему миру, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Друзья, узкий путь – это путь благовестия. Я помню, когда вот прошли вот эти перестроечные процессы, на одном из совещаний Совета Церквей братья из Сибирского объединения, они показали Совету Церквей список народов, которые находятся на территории Советского Союза. То есть, сколько они смогли вспомнить, вот отметили список, и они предложили, чтобы мы начали молиться за эти народы. Потому что в основном в церквах нашего братства, друзья, были люди русского, украинского, ну, славянского происхождения и немецкого. В основном, друзья, и мы начали молиться. Во многих церквах избрали конкретную национальность и молились об этой национальности. И мы начали делать, друзья, начали посылать миссионеров, проводили миссионерские курсы, отправляли миссионеров в дальние-дальние уголки, к другим народам, которые не знали о Христе ничего, друзья. Были народы, которые вообще не имели понятия, что такое Иисус Христос. Они даже не представляли, это одушевленный или неодушевленный предмет. Никогда такого слова не слышали. Друзья, и с тех пор уже прошли годы. Я не очень давно был на севере, на Таймырском полуострове, друзья. Почти в каждом поселке проживает наш миссионер. У нас в братстве около 400 миссионерских семей. Это милость Божья, друзья. И братья и сестры часто оставили уютные, обжитые места. Они поехали туда, где люди нуждались в проповеди Евангелия. И часто это было очень неудобно. Это было или слишком холодно, или слишком жарко. И вот там часто ополчались и внешне. Но слово Евангелия было проповедуемо. Друзья, в нашем братстве в прошлом году было отпечатано 235 тонн духовной литературы. Я где-то об этом сказал, вот сколько литературы, а верующие ко мне подходят, говорят, а где эта литература? Мы ее почти не видим. Братья и сестры, основная часть литературы была отпечатана для неверующих. Это было полное Евангелие, это было слово жизни, это было «Вернись домой» или «Иисус наша судьба» и так дальше, многие трактаты. 235 тонн литературы отпечатано было для того, чтобы проповедовать Евангелие другим народам. Друзья, и слава Богу, этот труд совершается, и Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Примерно 2500 в среднем у нас в течение года принимают крещение в нашем братстве. 2500. Около 100 новых церквей появляется ежегодно через труд братьев и сестер-благовестников. Друзья, узкий путь – это путь благовестия. Я попытаюсь перечислить признаки, которых я сказал. Узкий путь – это путь святой. Узкий путь – это путь отделения от мира. Узкий путь – это путь гонений. Узкий путь – путь заступничества. Это путь прямой, это путь, по которому пошли наши дети. Друзья, узкий путь – это путь благовестия. А теперь вы можете проверить, вот, ваша церковь, она на узком пути или нет? Нет, я не ставлю вопрос, в братстве совета церквей или нет. Вот ваша поместная церковь, здесь многих поместных церквей мы собрались. Мы на узком пути или нет? Вот если по этим признакам просмотреть. Или ты лично, братья и сестры, я себе задаю вопрос. Я на узком пути или нет? Как у меня обстоит дело с благовестием? А как обстоит с моими детьми? А как с прямотой? Или с отделением от мира? Это же серьезные вопросы, друзья. Вот нас здесь 2000 собрались, и я хотел призвать вот тем словом в книге Второзакония. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь. Это не просто пожелание, друзья. Хочешь иди, хочешь не иди. По которому повелел вам Господь. Это повеление для верующих, не для неверующих. Для неверующих путь жизни, путь смерти избери. А для верующих иди по тому пути, по которому повелел Господь. И не уклоняйтесь ни направо, ни налево, братья и сестры. Если это путь прямой, то уклонение направо или налево, оно повлечет, мы уйдем с этого пути. И поэтому в свете этих признаков очень полезно нам проверять, насколько наш путь, лично наш путь, наших поместных церквей соответствует тем признакам, которые в Священном Писании. Буквально неделю назад мы ехали на машине, и мы решили сократить дорогу. То есть была дорога более официальная, а была дорога сокращенная. Хотя тоже официальный асфальт, ну все как положено. Мы настроили навигатор, это есть такой приборчик, экранчик, там стрелочка дорогу показывает. Настроили навигатор на другую дорогу, и мы поехали. Но навигатор что-то перепутал. Вот, и ночью, уже 3 часа ночи, я дремал, потом просыпаюсь, я смотрю, я братья, не может быть, чтобы это была та дорога. Ну а почему? Ну указателей нет. Вот мы говорили о путевых знаках, сегодня утром слышали. Братья, ну указатели — это полбеды. Я вижу, что не та дорога, не может быть такая дорога, ну по которой мы можем ехать. Нет, братья, говорит, навигатор не ошибается. Братья, и навигатор может ошибаться. И мы заехали в тупик. Дальше было поле и дождливое. Ну вот дорога по полям. Мы развернулись и пару часов ехали назад. Потом нашли дорогу более официальную, по которой знакомую просили. Вот, и потом уже поехали. Братья и сестры, ну бывает, мы сбиваемся с пути, ну с житейских наших путей. Не имеем права, дорогие друзья, не имеем права потерять узкий путь. Потому что узкий путь ведет к жизни. Написано: тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Друзья, знаете, что утешает? Что это путь Божий. А что значит путь Божий? Потому что по этому пути прошел сам Господь. Он сказал: «И сея с вами во все дни до скончания века». И это утешает, братья и сестры. Если будем с Ним, то мы не ошибемся. Написано: «Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся», друзья. Потому что на этом пути Господь. И Он будет направлять, и как написано: «И будете слышать голос позади себя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или налево». Прошло 50 лет, и сегодня юбилей. Друзья, мы должны от сердца благодарить нашего Бога за братство, в котором и мы, за путь, по которому идет братство. И стараться жить, братья и сестры, так, чтобы узкий путь – это было и мое личное достояние. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь. Помолимся в кратких молитвах и погромче, если можно. Отец наш Небесный, мы Тебя благодарим сердечно за то, что 50 лет назад Ты Духом Святым создал наше братство. Господь, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты указал узкий путь. Благодарим за эти 50 лет. Много было трудностей, гонений и скорбей. И было, и сейчас есть, Господь. И я прошу Тебя, помоги, чтобы мы и дальше узким путем шли. И все наше братство, и наши поместные церкви, и лично каждый, Господи, чтобы мы почаще задавали вопрос, насколько признаки узкого пути имеют место и в моей личной жизни. Господь, чтобы от этого пути не уклониться, чтобы не получилось так, что и в отделенном братстве, и в отделенной церкви, и вдруг кто-то не попадет в жизнь. Господь, молим Тебя, помоги нам в этом, чтобы Твоей благодатью, Духом Святым, Ты довел нас до вечной цели. За все благодарим Тебя сердечно, за все, что сегодня слышали. Поклоняемся Тебе от сердца, Всевышнему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.